иначе плохо кончится вся эта волынка. — В каком смысле плохо кончится? — Не знаю. Предчувствие. — Ну, хорошо. Умница, одним словом. Значит, труба зовет. Хочется на мир посмотреть, отец. Институт куда он денется? Потом работа, служба от звонка до звонка. Как у тебя, отец, прости, пожалуйста. Я же вижу, как тебе весело. Так шел бы учиться на путешественника. У нас переучиваться не заказано. Приложи усилия только. На какой-нибудь там географической поступи или геологической. А в смысле армии я так считаю. Любой здоровый телом юноша должен пройти эту обязаловку. А любой нездоровый духом маменькин сынок, тем более, пройти эту мужскую планиду как дополнительный своеобразный институт вживания, врастания в жизнь, ее суть, чтобы впоследствии не ощущать себя пасынком в обществе. Только не думай, что в армии тебе весь мир покажут. Мир, то есть его географию, в армии ты вряд ли увидишь. 2 года в одном гарнизоне можешь прослужить. Безвыездно. Зато уж в смысле географии людей, людских характеров, нравов, мужской дружбы — это действительно мир. И еще, помнится, когда я служил, в нашей части был необыкновенно вкусный хлеб, так мне казалось. И вообще солдатский харч самый отменный, самый желанный, потому что дело-то молодое, аппетитное. Скучать в армии не дают, и правильно делают. И еще одна цель достигается армейским воспитанием, по себе знаю. Уходишь в армию просто гражданином, а возвращаешься из нее сыном Отечества. До армии страна для тебя — географическое понятие, карта с населением, городами и прочими пунктами, с лесами и морями, а после армии — это родина. Извини, сынок, за громкие слова, но момент у нас, согласись, весьма торжественный. А маму все-таки повременим ошарашивать, как ты думаешь? Вот с комиссии вернешься, тогда и доложим ей, ладно? Да, вот еще что. Тебя, сынок, не удивляет, ну, что повестка все-таки пришла, что в солдаты тебя все-таки забирают? Почему все-таки? Что, я слабее других? Но ведь, помнится, еще вчера говорил ты другое, близорукость будто бы. Настя мне... При чем тут Настя? Повестка пришла, понимаешь, документ. Раньше только разговор об этой армии, слухи туманные, а сегодня повестка. Мне, лично, конкретно, гражданину Потапову, оказано внимание. Нет, я серьезный отец. А Настя, так ведь она ненормальная. Она же издевалась надо мной. Я к ней, ну там, обнять слегка, сам понимаешь. Так она дурочку из себя корчит, недотрогу от рук отскакивает. Вот был бы у тебя, Сереженька, хотя бы махонькое ранение, хотя бы не смертельное, или медаль у тебя хотя бы за спасение утопающих имелась, тогда бы я тебе дозволила кое-что. Представляешь, что городила? Иди, говорит, десантники, я к тебе каждую неделю под окно казармы буду приезжать. Медаль за отвагу дадут. И ведь ни мещанка, ни фряки сейная, я ведь знаю. В порядке девчонка, она пускает на себя черти что. Так вот что, если она тебе письмо туда напишет, ответь, всенепременно. Даешь слово? Вот еще. Не работает, не учится. А я говорю, ответь. У меня чутье на радость. Не работает она всего лишь 2-ю неделю. Я вон директор, и то передышку взял. Напишешь, отвечу, естественно. А ты сверхъестественно ответь, потому что она стоит того. У нее сердчишко незамутненное, понял? Тебе-то, отец, откуда известно? От верблюда. Я, по-твоему, кто? Всего лишь директор, зануда, предок. А того не знаешь, что я тоже мужчина, и кое в чем разбираюсь не хуже тебя. По части розовых штанов, к примеру. Ну, ты даешь. А чего тут такого? Не для себя стараюсь. И вообще, учти, я однолюб. Пришел, увидел, полюбил. И ша. Усек? —